Северус с ней погонизировал, терзаемый душевными муками, и мысли о суициде крутились в его голове беспрестанно. Фиендфайр, чар адского пламени уничтожили и дневник, и стол, на котором тот лежал, и чуть ли не половину лаборатории, в придачу, но это было именно то, что нужно для Северуса в данный момент, так как основные приготовления к новому учебному году были завершены, и он мог бы посвятить оставшееся время своим исследованиям, но делать что? То новое в таком состоянии было невозможно по определению, а вот делать стандартные зелья для учеников разных курсов особого ума не требовало, но позволяло погрузиться в работу. Хаксмит, ты единственная, кто знает его достаточно хорошо, чтобы можно было предугадать его действия. Он все же твой брат, Белл. Проклятый ублюдок привел наш род к полному упадку и разорению, и я не желаю про него ничего знать или вспоминать. Я с большим удовольствием убила бы его своими же руками. Не могу этого обещать, но Хаэм, что, хочешь сказать, ты готов выпустить меня на прогулку? Есть план получше, но все зависит от того, насколько ты способна решать и думать самостоятельно, а насколько за тебя говорит твоя метка. ПФФ, не пфкай, смотри сюда. Видишь вот этот вот дневник, в нем заключена душа Тома Марвела Риддла, а теперь смотри, что я с ним сейчас сделаю. Беллатрикс Лестриндж напряглась при словах о душе своего господина и уже было приготовилась броситься на защиту вместилища, но первые слоги чар, которые начал говорить этот неизвестный колдун, притворяющийся Гарри Поттером, заставили ее замереть в недоумении. Экспекто патронум. Чары защитника были несколько не тем, что обычно использовали в качестве средства для уничтожения темных артефактов. Так что когда возникший призрак взял отложенную в сторону книжицу, она среагировать не успела. Беллатрикс Лестриндж. И что это означает? Призрак с усмешкой посмотрел в ответ и, ничего не говоря, вернулся к неподвижно сидящему телу мальчишки Поттера. «Отвечай», — потребовала Беллатрикс. «Я заберу с собой дневник, так же как забрал эту побрякушку у девчонки Парвати». В качестве демонстрации призрак потряс левой рукой, опутанной цепочкой. «Стой!» Призрак проигнорировал крик Беллатрикс и начал стремительно бледнеть, пока совсем не истаял, после чего мальчишка Поттер пришел в себя. Книга с душой лорда исчезла вместе с призраком. «Теперь во мне две части твоего господина, еще два или три таких осколка, и я буду Томом Риддлом в большей степени, чем тот, кому ты столь трепетно хранишь верность. Так что думай и думай хорошенько, а не как обычно, в стиле убить всех во славу темного лорда». Слова не достигли разума верной соратницы темного лорда, так как она действительно была в значительной степени безумна, а с учетом ее абсолютной верности господину это было и вовсе совершенно напрасным действием. Однако, несмотря на свое безумие и откровенную фанатичность, дурой Беллатрикса не была, и веря в способность темного лорда вернуть части своей души под свой контроль, не собиралась пускать все на самотек и давать хоть какие бы то ни было шансы на неблагополучный исход. Для этого, разумеется, требовалось войти в доверие к этому колдуну и вызнать его планы. Следовало проявлять крайнюю осторожность и не дать ему повода наложить на нее дополнительных ограничений и лишить и тех крох свободы, что у нее были. Руки под бинтами чесались неимоверно, но до окончательного излечения магловскими методами было очень далеко, и хоть это способствовало улучшению навыков бесполочковой магии, но ни о каком серьезном сопротивлении колдуну с повадками то ли призрака, то ли шамана со слабеньким телекинезом в качестве основного метода атаки и единственным, что ей было по сути позволено, речи не шло. Внешне призрак выглядел не слишком старым, и значит, колдуна можно было соблазнить и использовать, однако забинтованные руки этому препятствовали. Эти мысли галопом пегасов пронеслись у нее в голове, и она выставила условие. «Магическое излечение, и я, так и быть, тебе помогу, ТЦ. Пока он прячется за личиной ребенка, я не смогу к нему подойти с амурными интересами, так как склонность к подобным извращенным паттернам в поведении у меня отсутствовала, и бросаться на него сейчас на редкость глупый ход. Очень хорошо, тогда слушай новости. Он не только сбежал из Азкабана, но и периодически следит за мной, когда я появляюсь в Хаксмиде или выхожу с территории дома своих опекунов на длительные сроки. Во втором случае он появляется не сразу, а спустя некоторое время, что означает наличие информатора в моем окружении и постоянную базу в окрестностях Хогвартса, так как тут он появляется почти мгновенно. Беллатрикс с трудом удержала на языке готовый сорваться вопрос о том, что разве внешность Гарри Поттера не личина лишь для встреч с ней, но она была опытной волшебницей и смогла скрыть удивление от слов проговорившегося колдуна. Северус Снейп все же напился, но как настоящий мастер зельевар он позаботился, чтобы наутро у него было под рукой достаточно средств для ликвидации последствий попытки утопить себя в выпивке. Так что буквально через полчаса, избавившись от остатков вчерашнего ужина и последних капель алкоголя с ней, решил, что ему нужна месть и смерть для всех, кто был повинен в гибели Лили хоть как-то. Первой жертвой стал он сам. Палочка коснулась виска, вспышка, и вот любимые зелья были заброшены. А сам он отправился в Гринготтс и снял со своего счета те немногие галеоны, что там были, и обменял их на магловские фунты. Парикмахерская и салон стилиста в Лондоне ждали его прибытия. Спустя 5 часов настоящего ада, наполненного стыдом и ненавистью к самому себе, Северус Снейп мог констатировать, что полукровка рода принц умер, и на его месте находится кто-то другой, одетый в строгий деловой костюм с платиновой цепочкой карманных часов, виднеющийся из нагрудного кармана, в качестве аксессуара. Этот неизвестный мужчина, что столь отдаленно напоминал прошлого неказистого преподавателя Хогвартса, посмотрел на табличку дома, Тисовая улица 4. Прежде чем Северус Снейп утвердился в новом образе и протянул руку к звонку, дверь в дом распахнулась, и на пороге предстал Гарри Поттер, собственной персоной. «Кто вы и по какому поводу?» «Профессор Снейп, я войду, нам надо поговорить. Больничный комплекс Мунга, август месяц. Как обстоят у него дела? Сможет ли он в следующем году вернуться на работу в Хогвартс?» Прогноз не очень благоприятный. Восстановить память оказалось невозможно, интеллектуальные функции со временем придут в относительную норму, и он сможет заботиться о себе сам, но, боюсь, ни о каком преподавании речи идти не может. Случай сложный, но, слава Мерлину, отрицательное воздействие было однократным, и несмотря на его силу частично мы имеем лучший итог в сравнении с читой Лонгботомов. Возможно ли говорить о его быстром восстановлении, если он будет находиться в более знакомой и привычной обстановке и в кругу коллег? Да такое возможно, но на начальном этапе он будет практически ничем не отличаться от магла, что никогда не сталкивался с магией. Я думаю, это решаемый вопрос. До конца месяца почти 3 недели, и этого хватит, чтобы он научился пользоваться палочкой на минимальном уровне. Хм, не сомневайтесь, я приставлю его варить самые простые зелья, и это само по себе дисциплинирует разум. А там уже и уверенность в своих силах появится, и все прочее станет привычным. Пациенту требуется особый уход и своевременный прием зелий, который никак нельзя пропускать. Не волнуйтесь, я, как мастер-зельевар и преподаватель Хогвартса, имею доступ к самым редким и дорогим ингредиентам и способен приготовить зелье любой необходимой сложности. А уж проследить за своевременностью приема лекарств мне не составит никакого труда. Ну и видите ли, Северус Снейп посмотрел на счета, который подписывал мало что понимающий Локхарт, и ему захотелось применить непростительное на столь откровенных жуликов, и хоть он с одной стороны считал, что деньги, заработанные Локхартом на присвоении чужих успехов, ничуть не чище, но тот по крайней мере не пытался лишить своих жертв последних средств к существованию под видом лечения. А оценить те безумные суммы, которые выставляли в Мунга, иначе как грабеж средь бела дня, было невозможно. Отлично. Я думаю, с учетом ваших рекомендаций в привычной обстановке он вернется к себе прежнему в кратчайшие сроки и обязательно лично поблагодарит вас за заботу. Перекошенные от перспектив лица мошенников пролились каплями удовольствия на сердце Северуса и чуть приподняли ему настроение. Аппарация. Франция, Британь. Преддверие домена смерти. Концентрические мегалиты, которые действительно служили местом силы, были недоступны для простого посещения, будь то желающий такой экскурсии маг или магл. Хоть и территориально это было почти одним и тем же местом, но настоящее капище находилось в ином пространстве, и попасть туда можно было только проведя определенные ритуалы и манипуляции. Мало кто об этом знал, еще меньше было тех, кто был готов заигрывать с древними силами и уж тем более камлать над тем местом, где все еще присутствовало отражение сил павшего божества, связанного со смертью. Беллатрикс была достаточно безумна для подобного риска, но раньше ей это было не нужно и не хватало знаний, но нашлись те, кто знал и кто мог заставить ее это проделать. Пожирательница смерти достала из кармана флакон с сияющей жидкостью и залпом ее выпила. «Семья, Беллатрикс Лестриндж, возвращаю обеты своему мужу Радольфусу Лестриндж, и пусть данное мне вернется одарившему меня своим именем старицей». Некоторое время ничего вроде бы не происходило, но затем Беллатрикс выгнула дугой, и ее начало тошнить кровью, что однако не касалось камней или земли под ногами, а мгновенно вскипало, превращаясь в кровавую взвесь, что поднималась на высоту ее роста и там собиралась в черно-красный шар. Если бы на Беллатрикс не давили приказы и обеты, то она бы давно позволила себе отключиться, но сейчас она из последних сил выпрямилась, продолжая выкашливать порции крови, и полезла в карман за еще одним артефактом. Встав на цыпочки, Беллатрикс развязала завязки на мешочке, держа его над шаром из собственной крови, и когда оттуда повеяло холодом, она постаралась не вздрогнуть, а привстать еще чуть-чуть, и пошире развести руки в стороны так, чтобы этот холод как можно меньше касался ее кожи. Через минуту шар крови начал сдуваться и опадать, становясь все плотнее и плотнее, пока не превратился в большую черно-красную жемчужину. Еще один мешочек сменяет первый, но в этот раз он пуст и изначально предназначен для хранения и перевозки жемчужины. Пространство вокруг бывшей леди Лестриндж пошло рябью, время было на исходе, и если она не хотела остаться тут навсегда и присоединить свои останки к многочисленным скелетам вокруг, то ей следовало поторопиться. Реальный мир, 2 часа 5 минут. Авада Кедавра. Люциус Малфой тяжело дышал. Фамильная палочка была слишком могущественной и не слишком послушной, но ситуация была достаточно опасной, чтобы не рисковать лишний раз использованием более слабых реплик. Как они узнали, Моргана их побери, произнес Малфой, сорвав с лица свою маску и пнув лежащее перед ним тело. Мы же прошли совершенно незаметно. За нами следили, другого варианта я не вижу. Северус Снейп выпрямился из-за камня, служившего ему укрытием, и принялся отряхивать испачканные в земле брюки. Но кто и почему не помешали сразу? Хотели узнать, что мы планировали сделать. Значит, это не местные, иначе нас бы арестовали сразу и большой толпой. Но тогда кто это был? Мы же проверили себя на все чары слежения, какие только есть. Третий участник незаконного проникновения продолжал находиться на верхушке одного из самых больших камней в невидимости весь бой и только поэтому увидел подозрительное движение жидких кустиков, которое нельзя было списать на ветер. Хаэм, действительно экспекто патронум, кто же это мог бы быть? Адобби, Сайлент Бэйл, Люма. Основной удар пришелся на точку возле Люциуса Малфоя, которому Добби не мог навредить напрямую, но этого все равно хватило, чтобы лишить всех присутствующих магов возможности произносить заклинания, и попытка осветить пространство вкупе с неотданным приказом удивленного Люциуса провалились. Аппарировать из этого места оказалось невозможно, и домовой эльф был вынужден использовать свои собственные ноги, чтобы выйти из зоны искажения и уже оттуда совершить перемещение, чтобы предупредить своего друга о творящихся темных делах, пока ему этого не запретили. Находившийся чуть дальше Снейп сумел частично перебороть блокировку и скастовать невербальный ступифай. Попасть в юркую фигурку он не сумел, но Добби был вынужден отскочить и на некоторое время оказался хорошо заметен на фоне одного из камней. Небытие, взгляд погибели. Как оказалось, блокировка речи и ментальных чар не затронула манифестацию телесного патронуса Гарри Поттера, и тот первым ударом сильно ослабил домовика, а вторым изничтожил. Небытие, длань погибели. Хогвартс, конец августа. Директор, у вас есть время? Я как раз хотел с тобой поговорить, Северус, но возникли сложности, которые пришлось срочно решать. Сложности? Да, но сейчас все в порядке и что-то случилось, Северус. Ты же пришел не просто так, верно? Я по поводу отсутствующего преподавателя по уходу за магическими животными. У нас в списках все еще стоит Хагрид, и руководителя по ЗАТИ также нет. Половину предметов второго курса преподавать будет просто некому. Я хотел бы предложить выписавшегося Гилдероя Локхарта на должность ответственного по уходу за магическими тварями. На мое место можно пригласить Горация Слизнарта, и тогда я смогу закрыть должность по защите от темных искусств. Локхарт, мне казалось, что ты его недолюбливаешь. Да, на большее, чем приглядывать за кроликами и кормить пауков, он сейчас больше не способен, и ему там самое место. Хаэм, Северус, я тебя понимаю, однако сейчас он чистый лист, и твое злорадство пропадет в туне. В общем, твое предложение весьма неожиданное, но ты ошибаешься по поводу ухода за магическими животными. Вы хотите убрать его из числа преподаваемых на постоянной основе и вывести в факультатив? Нет, нет, преподавать будет Хагрид. Альбус, повтори, я не ослышался. Все верно, Хагрид возвращается и будет преподавать, как и было запланировано. Альбус, он мертв, и мертвые не возвращаются, но даже если он стал призраком, то как он сможет преподавать нечто подобное в таком состоянии, не упоминая, что он умер вовсе не на территории Хогвартса? Вы хотите устроить этот предмет на выезде? Малый филиал Хогвартса было бы интересно опробовать, но все гораздо проще. Как оказалось, на Хагрида было совершено нападение, злоумышленник под оборотным зельем проник на Хогвартс Экспресс и там погиб. Хагрид провел в плену несколько месяцев, пока ему не удалось вырваться из заточения и добраться до цивилизованных мест и дать мне знать. Надо понимать, это и были те срочные дела, что вы улаживали. Совершенно верно, Северус. Хорошо, а что с Зати? Я уже пригласил нового преподавателя, и он приедет к началу нового года. Вот как, у меня будет просьба к тебе, Северус. Данный колдун очень хороший человек, но для работы в Хогвартсе ему требуется кое-какое содействие с изготовлением особых зелий. Вот рецептура. Я могу на тебя рассчитывать в этом вопросе, Северус. Как часто он должен их принимать? Надеюсь, не каждую неделю, как Локхарт. Раз в месяц или около того, возможно, получится заготовить сразу несколько штук на будущее. Северус с ней прозворачивает свиток с инструкцией по изготовлению. Однако, он настолько знаменит, что мы будем тратить на него зелья вдобавок к жалованию преподавателя и полном пансионе. Я думаю, что он с радостью разменяет большую часть зарплаты на зелье твоего изготовления. Часть 23. Темный герой, не герой, дом родственников Гарри Поттера, Тисовая улица 4. Стандартные средства проверки на оборотное зелье ничего не выявили, мистер Поттер. Северус Снейп с трудом удержался от более экспрессивной реакции на то, что можно было бы счесть оскорблением его мастерства зельевара. Простите, но я вовсе не пытался сказать, что вы ошиблись при проведении проверки, я усомнился в том, что этот метод нельзя как-то обмануть, если ожидается его применение. И как же вы предполагаете это было проделано, мистер Поттер? Язвительность и желчь в голосе декана Слизерина можно было легко черпать столовыми ложками. Заранее изготовить парик с волосами Хагрида? Ха, пари, т.ц. Надо отдать вам должное, мистер Поттер. Такая магловская глупость просто не смогла бы появиться у меня в голове, и это действительно может сработать. Сделать парик, потом выпить оборотное зелье, побриться налысо и приживить парик так, чтобы он был, как настоящие волосы. Единственное, я сомневаюсь, что директор Дамблдор попался бы на такой фокус или сам бы его придумал, если уж на то пошло. У него есть Артур Уизли, ХМ. Насколько вы уверены, мистер Поттер, что Хагрид действительно был убит в тот день вашим патронусом? Практически на 100%. И я сильно сомневаюсь, что какой-нибудь некромант смог бы собрать то, что осталось от его души. Значит, это все же двойник. Получается так, но что мы будем с этим делать? В данный момент ничего, я не вижу пока ни единого официального повода усомниться в его личности и даже не уверен, что нам стоит это делать. Предлагаю просто держать в уме, что он может быть не тем, кем кажется, и проявлять осторожность. И вот что еще: преподаватель по Зати-маг интересной судьбы, таких как он редко когда можно встретить в обществе столь пунктуально жаждущих уединения, каждые 3 или 4 недели. Вы о Люпине? Можете не отвечать, я понимаю. С вас взяли слово, меня уже просветили о его особенностях, спасибо. Вот как, не думал, что министр Фадж знает такие мелочи. Ладно, мне пора, ваш дядя жаждет избавиться от моего присутствия, несмотря на содействие его бизнесу. Я замечал, что они слишком резко реагируют на магию, но поменять это не получается. После определенного уровня потепления и терпимости всегда происходит срыв. Однако, я уже привык и поддерживаю нужную дистанцию, так что прошу не сильно усердствовать. Ха, значит, Люпин не просто так ехал в Хогвартс-экспресс. Как же я забыл, что этот оборотень шоколадки-печенюшки раздавал направо и налево. Дескать, помогают от воздействия дементоров. Да сейчас, хрен с два, оно помогает. Кусок хорошего мяса или колбасы сырокопченой в таком случае вообще за святые дары сойдут. Ты уверен? Абсолютно. Помнишь, что было в первый раз в поезде, когда мы с Малфоем чуть не посрались на ровном месте, и внезапное мороженое от Хагрида, который вроде как пиво только что пил и которого как бы укачало? Ты можешь себе представить мороженое после пива? Мне еще рано пробовать пиво. А, ну да, прости, я слегка увлекся. В общем, ты понял, о чем-то я. Очередное зелье под видом шоколада? Именно. Какой же ребенок откажется от сладкого, да еще на халяву и под видом лекарства? Ясень пень, таких не будет. Но чего они хотели получить? Должно было быть появление твоего крестного, Сириуса Блэка. Вероятно, предполагалось добавить тебе большей податливости, чтобы ты воспринял все их выкрутасы времен обучения в Хогвартсе должным образом и начало подготовки к воскрешению Волан-де-Морта. Но теперь-то у них ничего не получится, Ты забыл, что есть еще один чемпион. Невилу, он легко может заменить нас как источник для восстановления оболочки Темного Лорда. Мы можем с этим что-то сделать, кроме как убить крысу или самого Невилла. Боюсь, это сразу приведет к противостоянию с бородой в бубенчиках, и я совсем не уверен в положительном исходе этого события. Для начала нам следует загнать и избавиться от лишнего Блэка, а потом будет видно. Мне не нравится, что... Я понял. Слишком легко говорим об убийстве незнакомых людей, да, тот эльфы. Это было ожидаемо. Сейчас ты чувствуешь страх, растерянность и не очень понимаешь, что происходит. Я принимаю за тебя решение и постоянно вмешиваюсь во все, что тебя окружает. Ты недоволен, но пока не можешь оформить свое недовольство в конкретные причины и выставить претензии. Это нормально, ты начинаешь взрослеть и в стадии подросткового бунта имеешь достаточно свободы, чтобы пытаться мыслить самостоятельно, не спровергая авторитеты, как поступает любой среднестатистический подросток. Но помни, что право распоряжаться своей жизнью самостоятельно необходимо вырвать у других, ибо только в борьбе обретается право на имя свое. До ужина у нас есть еще время. Помнишь, я рассказывал про уроки у Беллы созерцания внутреннего «я»? Выполни это упражнение, я хочу поделиться с тобой воспоминанием. Подросток стоял напротив мужчины, чья одежда то и дело менялась со старой на современную и обратно. Лицо мужчины точно так же менялось с юношеского на более зрелое. «Сейчас ты видишь настоящего меня без всяких масок», — мужчина протянул в сторону мальчика руку, — «коснись, если готов испытать то, через что я прошел». Мальчишка сглотнул комок в горле и осторожно коснулся протянутой руки. От места соприкосновения пошла рябь, подобная той, что возникает на поверхности водоема. Настроившись друг на друга, мальчик и взрослый посмотрели друг другу прямо в глаза. По окружающему пространству прошла волна от тяжелого воспоминания, камнем рухнувшего в реку сознания мальчика, который выжил, и через мгновение он забился в судорожном крике, не способный справиться с сенсорным шоком чужой памяти и ощущений в примерно в 5 раз большего объема, чем все, что он пережил за всю свою жизнь. А потом всплыли ощущения, скрытые на самом дне, и Гарри Поттер не выдержал той безумной агонии, что терзало его соседа в течение года до его рождения и еще год после. Забери обратно, отдай, и я приму. Вспышка света залила все вокруг. Хочешь увидеть себя самого? Едва пришедший в себя мальчишка отрицательно замотал головой и попытался отползти от склонившегося над ним человека. Значит, ты еще не готов. Гарри Поттер стыдливо, но с заметным облегчением кивнул в ответ. Мужчина поправил не снимающийся теперь плащ-невидимку и задумчиво посмотрел на вросшую в руку цепочку. Как-то не очень мне такие украшения, накидка еще туда-сюда, но подобный пирсинг вообще не в тему. Почему ты хочешь смерти Сириуса Блэка? Потому что я ненавижу его почти так же, как Хагрида и Дамблдора. Он противен мне, как может только быть противен человек человеку. Я презираю его за то, кем он мог быть, но не стал, за то, как он жил, и за то, как он заботился о нас, за предательство своей семьи. Он отвратительный червяк, который больше всего на свете боится своей матери. Он умрет, а Люпин, что с ним? Трусливое ничтожество, подпевала. Плевать на него, если мешаться не будет. Первый день нового учебного года. Звонок в дверь. Утро. Да, минутку. Мистер Малфой, чем обязан? Мистер Поттер, вы готовы? К чему? К занятиям, разумеется. Я лично буду вас сопровождать в Хогвартс, по просьбе министра Фаджа. Никому не нужны случайности вроде прошлой вашей встречи с дементорами. Я сейчас. У вас в наличии все, что требуется? Да, я получил от наставника подарок, сумка с чарами пространственного расширения. Она небольшая, но зато не создает помех при магической транспортировке. Вот как? Надо будет заказать такую для Драка. А сейчас держитесь. Аппарация. Вокзал Кинг-Кросс, платформа 9. На платформе Малфой повел нас к Снейпу, и после кратких приветствий тот вручил ему какой-то вычурный амулет. Это индивидуальный порт-ключ для перемещения в Хогвартс, мистер Поттер. Если вы в порядке, то мы переправимся сразу же по месту назначения. Я готов. Отлично. Хогвартс-зати. Темой сегодняшнего занятия будет Богарт. Это дух не слишком сильный, но крайне неприятный и опасный при неожиданной встрече. Основным его оружием является способность проникать в подсознание жертв и вызывать у них самый сильный и потаенный страх. Богарты неоднократно становились причиной гибели даже весьма умелых и могущественных колдунов, и их любят использовать в различных ловушках с тем, чтобы испуганная жертва не заметила настоящей опасности. Богард является дальним родственником дементора и точно так же способен поглощать эмоции, хоть и в меньшей степени и только определенного спектра. Мистер Поттер в первую очередь, а также все, кто встречался с ужасными и травматическими ситуациями, связанными с гибелью кого бы то ни было, воздержитесь от проверки, я потом проведу занятия отдельно для каждого учащегося. Но продолжим. Умереть от воздействия самого Богарта достаточно проблематично, но вот от всех прочих последствий его нападения гибнут столь регулярно, что в программу были целенаправленно внесены занятия по этим существам. Главное и практически единственное действенное оружие против я Богарта – это смех. Да-да, вы не ослышались, смех. Именно смех или карикатурное изображение, которое вы придумаете для Богарта, принявшего образ ваших страхов. Позвольте мне продемонстрировать, как это выглядит. Мистер Лонгботтом, прошу вас встать вот тут. Невилл с опаской встал напротив ящика, в котором держали Богарта. Преподаватель резко откинул крышку, и Невилл с испуганным вскриком отшатнулся. Перед ним находился очень злой Северус Снейп. А-а-а, и ничего не сделал. Спокойнее, Невилл, спокойнее. Мистера Снейпа тут нет, и хоть он порой суров, но я верю, что он вам ничем не угрожает. Попробуйте представить, что он выглядит как-то нелепо или смешно. Внешность Снейпа претерпела изменения, и теперь он выглядел довольно нелепо, так как женская одежда и суровое лицо Снейпа никак не совмещались друг с другом. Отлично, Невилл, просто отлично. Как вы можете видеть, иллюзия внешности Богарта пытается измениться, но этого недостаточно, и почти сразу он возвращается к изначальному изображению. А теперь прошу следующего. В классе раздались нервные смешки, и новый ученик предстал перед Богартом. Ноябрь 1993 год, гостиная Слизерина, возле выхода. Тебя-то мне и надо. Иди за мной быстро. Староста Гриффиндора, как всегда само обхождение, но боюсь, у меня иные планы. Значит, отложишь. Давай быстрей, у меня нет времени, я и так прождал тебя слишком долго. Я думаю, что кто-то сейчас будет послан, и наверное это будет некий Уизликовый персик. Ты, я, Кемска волость. Говори, чего надо, Уизли, или я сообщу своему декану о попытке похищения. Арх, тебя вызывают к директору. Хаэм, надеюсь, тебе воздадут по заслугам. Если бы ты был меньше озабочен лизанием башмаков каждого начальствующего над тобой и не спешил так выслужиться, то тебе хватило соображения не тратить время на командный тон, и ты бы не услышал в свой адрес ни единого грубого слова. В кабинете Дамблдора, кроме него самого, присутствовал декан Слизерина, Северус Снейп, министр магии, Корнелиус Фадж, глава попечительского совета Люциус Малфой. Директор, Гарри Поттер доставлен. Спасибо, Перси, мой мальчик, ты можешь идти. Мистер Поттер, мы пригласили вас обсудить ситуацию с вашим патронусом, начал Корнелиус Фадж. Как вы уже, наверное, слышали, проверки дементорами всех отбывающих на Хогвартс-экспрессе будут происходить регулярно, и это ставит нас в сложное положение. Для изучения аппараций вы слишком молоды, постоянный порт-ключ выдать вам также нельзя, и сопровождать вас не всегда будет возможным. Я понимаю, сэр. Насколько хорошо вы овладели патронусом, Поттер? Снейп, как всегда, игнорировал имя того ученика, к которому обращался. Уверенно призываю его при необходимости. Вы способны контролировать его агрессивность? Что будет, если вы его призовете, и кто-то из учеников применит на вас Салемлюмос? Если это не подвергнет меня смертельной опасности упасть со скалы или что-то вроде этого, то ничего. Тогда у декана Слизерина нет возражений на применение патронуса темного спектра в целях самозащиты в пределах Хогвартса. Люциус, вам слово. Мистер Поттер, вы можете распространить опеку патронуса на других магов, или же вы ограничены самозащитой, что с возможностью посылать сообщения? Возможно, небольшое число стоящих вплотную ко мне, а сообщения можно передать только со скоростью пешехода, к быстрым перемещениям мой патронус не способен. Как глава попечительского совета возражений не имею. Директор Дамблдор, мне кажется необходимым предупредить остальных учеников и пояснить для них особенности предосторожности при встрече с таким патронусом. В рамках занятий по ЗАТИ, как наглядное пособие для однокурсников Гарри и подробное описание для старших курсов. Гарри, окажи, пожалуйста, содействие преподавателю ЗАТИ в этом вопросе, и я попрошу тебя не использовать патронус, кроме как в случае смертельной опасности. Хорошо, сэр. За те 3 недели спустя, поле для обучения полетам на метлах. Итак, поскольку все уже успешно отработали защиту от духов страха, Настало время вам показать довольно сложное и мощное заклинание защиты от потусторонних проявлений темной магии. Заклинание вызова Патронуса. Среди вас уже есть один ученик, что может вызвать Патронуса, но его Патронус очень необычный. Раньше считалось, что подобные Патронусы просто невозможны. Заклинание Патронус до случая с Гарри Поттером считался уделом только светлых и добрых магов. А все, кто посвятил себя изучению темной магии, подвергались опасности от этого заклинания, если рисковали применить подобные чары. Патронус – одно из сильнейших заклинаний защиты и при этом очень удобно в повседневной жизни, если вы смогли им овладеть в должной мере. Сейчас мистер Поттер продемонстрирует нам такого Патронуса, и вам потребуется внимательно его рассмотреть и запомните. Если вы вдруг неожиданно его увидите, то немедленно покиньте это место и сообщите преподавателям об этом происшествии. Никакой агрессии не проявлять и предупредить окружающих об опасном факторе. Мистер Поттер, прошу вас, экспекто патронум. Возле Гарри Поттера возник призрак, чуть подсвеченный зеленым свечением. Видите на поле этот дубовый чурбан? Сейчас я попрошу Гарри Поттера продемонстрировать всю серьезность предупреждения об отсутствии агрессии в отношении этого патронуса. Противо. Я наложил на этот кусок дерева защитные чары, и сейчас каждый может потренироваться в атакующих заклинаниях в попытке пробить этот щит. Как видите, щит довольно силен, а теперь, мистер Поттер, пожалуйста, ваш ход. Призрак презрительно скривился, но все же посмотрел в сторону чурбана. Небытие, длань погибели. С тусклой вспышкой чары щита схлопнулись, и через секунду-другую двухметровый кусок дерева начал осыпаться прахом. Дружный испуганно удивленный вздох, и вокруг Гарри Поттера стало гораздо свободнее. Думаю, всем все понятно, все взяли пергаменты и перья, как я говорил, никто ничего не забыл. Если у всех все есть, то можете приступать к зарисовке внешнего облика, у вас есть 10 минут для составления примет Патронуса. Часть 24, где Блэк, там победа, Хогвартс. Поттер все больше и больше мешает, Фаукс, Курлык, с этим надо что-то делать, он начинает мешать плану, вносит неконтролируемые искажения, Курлык, ты прав, я не могу действовать на него прямо, это будет нарушением с моей стороны, но в отношении других, кто не в его ближнем окружении, а просто недалеко, почему бы и нет, скажем, кто-то из его сокурсников отвлечет на себя внимание, Курлык, я думаю, если кто-то заинтересуется патронусом Поттера чуть больше обычного, то это не станет чем-то странным, даже наоборот, будет странно, если этого не случится. Блейз Забини был довольно замкнутым парнем и к тому же резко выступал против общения с грязнокровками и предателями крови, так что Слизерин был для него естественным выбором, и порой ему снились кошмары, что при распределении он попал на Хаффлпафф или еще хуже, на Гриффиндор. Для него это было бы настоящим адом — делить комнату с простофилями из нечистокровных волшебников или детьми маглов. На Слизерине тоже не все было идеально, но немногих маглорожденных или полукровок можно было игнорировать. Однако после того, как Гарри Поттер в очередной раз выделился на фоне прочих своим темным патронусом, ему вольно или невольно пришлось обратить внимание на его окружение, так как узнать какие-либо подробности подобного призыва можно было только от Гарри Поттера. До его фееричного выступления в Хогвартс-экспрессе темные патронусы считались невозможными. Просто так подойти и внахрап начать выспрашивать означало нарваться на грубость, а Блейз был не из тех, кто позволял себе подобное поведение и не терпел его в своем отношении, а значит, все закончится поединком, в котором он, разумеется, проиграет Гарри Поттеру, которому достаточно призвать своего духозащитника, и Забини уйдет в небытие. Нужно найти способ получить такого же духозащитника или отыскать способ его нейтрализации, ведь по сути он лишь сильный дух умершего, просто необычный призрак и не более того. Рисковать вызовом Патронуса Забини не планировал, так как это не зря очень долго считалось чисто светлыми чарами, и у Поттера явно был какой-то секрет, без которого затея была скорее всего обречена на провал. Осторожное исследование доступной литературы в библиотеке Хогвартса стало на Слизерине довольно популярным занятием, но Блейз мог поклясться, что ничего кроме невнятных сказок и мифов народов мира его соученики не нашли. Он и сам ничего не нашел, кроме полубульварной книги в стиле Гилдероя Локхарта, которая хоть и интересно читалась, но описанные там ритуалы откровенно темной магии были чужды европейской традиции, и он вообще сомневался, что в них есть хоть капля реальной магии, и что это не бред больной фантазии автора, который не мог написать реально работающие ритуалы из-за цензуры. Из посылаемых матерью карманных денег он заказал несколько работ по ритуалистике, ища ответ в защите от действий духов и призраков, но ничего серьезного обнаружить не удалось, хоть предложенный в этих работах инструментарий позволял создавать различные вариации чар и амулетов. Все изменилось, когда год близился к завершению. В тот день он случайно увидел, что пролетавший мимо Феникс, фамильяр директора, обронил небольшое перо, когда протискивался в приоткрытое окошко в кабинете директора. Перо чуть было не унесло ветром за пределы Хогвартса, но Блейз вовремя среагировал и чарами подтянул ценный ингредиент поближе. Некоторое время он колебался в выборе дальнейших действий, но в итоге ему вспомнился прочитанных в том романе ритуал призыва одного из духов предков или покровителей рода, ритуал для которого у него раньше не было главных ингредиентов. Ценного дара, чтобы привлечь внимание и показать, что ты достоин общения. Перо Феникса было достаточно ценным предметом, и от такого дара никто просто так не откажется, тем более что это просто приглашение на разговор и никого ни к чему не обязывает. Главным достоинством этого книжного ритуала было отсутствие необходимости применять палочку, что избавляло от головной боли по поводу сокрытия следов от читающих оттиски магии чар. Сложность заключалась ровно в том же. Отсутствие палочки приводило к необходимости контролировать каждый шаг ритуала самостоятельно. В книге этим обычно занимался шаман, и делал это он для других, а не для себя, что также сильно усложняло дело в случае Забини. Для получения необходимого времени ему даже пришлось просить декана о переносе дополнительных занятий по зельям на более позднее время, благо что все ограничилось лишь покупкой нового набора алхимических приборов для кабинета зелий, которого он там правда впоследствии не видел ни разу, но стоимость набора была в разы меньше стоимости тех двух работ по ритуалистике и пера Феникса, так что хоть финансы и показали дно, но Блейз ничуть не жалел потраченных денег, так как семь покойных мужей оставили его матери очень и очень существенное наследство. Визжащая хижина. Беллатрикс теперь уже не Лестриндж, а, как и раньше, до замужества Блэк, оседлала спину связанного брата, лежащего на полу, и склонилась у него над ухом. «Вот и все, предатель, пора отдать долг роду, репутацию которого ты так долго уничтожал и честь которого оскорблял своим поведением. О, ты хочешь мне что-то сказать, дорогой братец?» Беллатрикс вынула кляп, и избитый и легко раненый Сириус Блэк получил возможность полноценно вдохнуть полной грудью и разговаривать. «Ублюдок Нюниус, ты заплатишь за это. Что? Ты не хочешь говорить со мной, милый братец? Я разочарована. Я очень разочарована». Беллатрикс приставила свою палочку к затылку брата и применила непростительные, пыточные чары. Круциатус. Ахрахахауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauau восстановилось зрение, он увидел перед собой новые щегольские ботинки декана Слизерина. Рывок за волосы, и он встречается с ним взглядом. Попытка плюнуть ему в лицо закончилась тем, что его с силой ударили лицом об пол несколько раз, пока не сломали ему нос, и он не начал захлебываться кровью, попадающей в горло через носовые пазухи. Как всегда туп, самодоволен и самонадеян, ты ничуть не изменился. Знаешь, почему ты тут, и почему сегодня ты умрешь? Невнятный хрип Сириуса не мог быть принят за вменяемый ответ, и Снейп продолжил. Все дело в Лилии, и нет, не в том, что я ее любил, а она предпочла Поттера, а в том, что я узнал, как и почему это предпочтение произошло. Ты же не думал, что вас кто-то услышит, кроме Лили. Но тем не менее свидетель был и все запомнил преотлично. Что, вижу, ты не понимаешь, кто это мог быть, ведь рядом никого больше не было. Вот посмотри чуть левее, видишь, тут с нами Гарри Поттер, это был он. Забавно, да, младенцы, оказывается, все помнят и все понимают. Переворачивайте его, Беллатрикс, времени мало, меня и Поттера могут скоро хватиться. Снейп взял свой безразмерный саквояж и начал доставать из него все необходимые для извлечения и сохранения ценных ингредиентов инструменты, что были частью набора, полученного в качестве извинения от Блейза Забини. Реактивы он сначала планировал использовать собственные, но потом решил все же обратиться к хранителю их общего секрета и получил желаемое из базовых материалов без длительных приготовлений, что сильно упростило дело. Они и так задержались с решением вопроса сбежавшего узника. Чем хороша ритуалистика? Тем, что в ней даже не нужны порой и бесполочковые чары, и достаточно простого всплеска магии, а дальше все идет согласно приготовленным материалам и схемам. Это мой первый серьезный опыт в такой области, но благодаря вашей сестре мы получили доступ к некоторым книгам вашего рода из ячейки в Гоблинском банке, и там было несколько очень полезных и, самое главное, простых ритуалов, помогающих скрыть свои дела от слишком любопытных. В общем, можешь не волноваться. В течение часа, если я не буду колдовать непростительные на прохожих прямо под окнами Министерства магии, то никто ничего не заметит. Разумеется, у всего есть цена и побочные последствия, но я думаю, что в ближайшее время мне не придется активно заниматься с драконами, и их возможный амок в моем присутствии можно проигнорировать. Снейп сосредоточился и стал очень аккуратно наносить метки для проведения разрезов и внесения консервирующих зелий. Предстояло извлечь почки, печень и все прочее, что могло быть использовано в качестве основы для создания артефактов. Единственное, от чего они избавятся целиком и полностью, это душа. Она станет кормом для довольно мерзкого на вид мха, который будет обгладывать всю органику на черепе, пока из еще живого тела извлекаются ценные части. При малом опыте работы это стало бы настоящим проклятием, но Снейп был профессионалом в приготовлении зелья, и отточенность движений вкупе с четко прописанной последовательностью действий позволяла обойтись без излишних магических действий по очистке одежды и защиты зоны ритуала, чем многие незадачливые чернокнижники и темные маги пренебрегали и тем разоблачали сами себя, когда кровь жертв или их недостаточная фиксация нарушала знаки, скрывающие темные эманации и начертанные возле тела. Для законопослушного мага ритуалистика мало что давала, так как все, что можно было по закону, достигалось другими методами значительно проще и быстрее. Затраты по времени были сравнимы с варкой зелий, но в отличие от них собранный ритуал работал только здесь и сейчас, и его нельзя было разлить по флаконам или убрать в сундук. Так что постепенно данный предмет выхолащивался по мере того, как ужесточались законы и умирали настоящие мастера, желавшие передать навык ученикам. Настоящая ритуалистика стала уделом немногих темных магов из древних семейств, да и те практически перестали ей пользоваться. На всю магическую Британию, наверное, не набралось бы и 10 колдунов и ведьм, способных выяснить личности участников жестокого убийства по оставленным следам, и ни один из них не стал бы сотрудничать с Авроратом, обратись те за помощью, так как лишь не более половины из них находилась на свободе, а те, кто находился, считались скорее представителями магических существ, чем магами, и все они постарались отвадить посторонних от мест своего обитания, жестоко карая нарушителей. В других странах Европы, известных своими магическими школами, ситуация несколько отличалась, но по итогу ритуалистика ослабла и там, пусть и по иным причинам. Новый Свет изначально не был силен в этой дисциплине, больше уделяя внимание иным направлениям в магических искусствах. Специалисты с африканского континента могли бы помочь своим коллегам из Старого Света, но их методы были столь же темны и кровавы и давно запрещены практически повсеместно. Восточные стили магии имели свои особенности и плохо подходили для получения потребной информации в данном случае. В общем, формально узнать, кто и кого убил в визжащей хижине, могло довольно много магов, но в реальности ни один из них не мог оказаться там своевременно и обнаружить, что выпотрошенные останки были скормлены заколдованным диким кабанам, а что осталось, растащили другие мелкие звери. По итогу, спустя энное время, участники темномагического ритуала получили череп-артефакт, являющийся аналогом палочки, но только для невербальных чар. Также он облегчал начальное освоение бесполочковой магии. Вторым артефактом, созданным из внутренности Сириуса Блэка, стал амулет, позволяющий насыщать кровь кислородом, несмотря на действие удушающих заклятий, приводя в действие колдовской аналог искусственных легких, но от самих заклятий удушения не защищающие и природные легкие при работе также не активирующие, насыщение крови идет напрямую. Последним был браслет с узором на внутренней стороне в виде человеческого хребта, соединенного в кольцо наподобие уробороса, змея, пожирающего собственный хвост. Браслет мог обладать широким спектром различных возможностей по числу позвонков в узоре, но пока имел только защиту носителя от чар всех связанных с семейством Блэк кровными или иными, столь же сильными узами. Разумеется, это работало только если такой человек или существо был нанесен на гобелен рода Блэка или представлен алтарю, дополнительная страховка от Беллатрикс Блэк и всех ее официальных родственников. Хогвартс Экспресс. Блейз Забини чувствовал себя достаточно странно, так как с одной стороны реконструированный по книжке ритуал сработал, но вместе с тем заметных изменений не произошло. Кроме увеличения раздражительности в присутствии некоторых ведьм и колдунов с разных факультетов, он ничего в себе не заметил, хотя дар был явно принят, так как перо феникса сгорело в неестественно выглядящем пламени синего окраса. Пера было безумно жаль, огромные расходы и никакого полезного выхлопа не просматривалось. Что ж, пусть это будет мне уроком. Не в силах сидеть спокойно в своем купе в ожидании отправления поезда, юноша вышел, но тут стало еще хуже. В коридоре он увидел столкнувшихся друг с другом Гермиону Грейнджер и Джинни Уизли, которые спорили из-за свободного купе, которые они обе хотели занять, для своих друзей. Великолепно, только грязнокровок и предательниц Кро. Внезапно картина у него перед глазами поплыла, и он увидел девицу Уизли, стоящую перед ним на коленях с непонимающим выражением лица. Мгновением позже он увидел подружку Поттера и Малфоя точно так же на коленях, но при этом она была обнажена, и ее за руки и за волосы удерживали в таком положении слуги. Что? Какие еще слуги? Блейз стряхнул головой, отгоняя бредовые видения, и повернулся в сторону купе. Возле двери стояла Пенси Паркинсон. Соседство будет шумным. Слишком шумным. Я предпочту быть подальше от такого. Блейз решительно шагнул обратно в купе и забрал свой саквояж. Хаэм, не против, если я составлю тебе компанию? Блейз еще раз кинул взгляд на ссорящихся девушек, и его опять посетили развязные видения. В этот обе девушки стояли или сидели спиной к нему, но он все так же хватал их за волосы. Все это виделось как бы со стороны, но тактильные чувства были как настоящие, и Блейз начал ощущать некоторое неудобство. Скривившись от неуместности происходящего, он осторожно посмотрел на Паркинсона, опасаясь новых видений, но ничего. Сам не ожидая от себя такого облегчения, он дал свое согласие, и они направились в сторону сидячих мест. «Чур, я у окна». Забини изначально сам хотел сесть у окна, чтобы освежиться потоками набегающего воздуха, но потом понял, что так он себя только ограничит в мобильности и не сможет своевременно сбежать, если видения начнут донимать его вновь. «Как хочешь, не возражаю». «О чем задумалась, Герми?» «Хаэм, Забини, он как-то странно на меня смотрел, когда я спорила с Уизли за свободное купе. Хи-хи, может, ты ему понравилась? Ты сама в это веришь, Дафна? А что, весна? Цветы распускаются. Вот и каменное сердце Блейза тронуло любовь. Чтобы сердце Забини тронуло любовь, да и вообще хоть какое-то чувство, у него это сердце должно быть изначально, чего, разумеется, нет и никогда не было. Хаэм, нет в тебе романтики, Герми. Вынужден поддержать Гермиону, Дафна. Если вспомнить, сколько мужей похоронила его мать, то эпитет «Черная вдова» приходит на ум сам собой, ну а сын «Черной вдовы», которого она воспитывает в одиночестве, я полагаю, будет мало чем от нее отличаться в части хладнокровия и хладносердечия. Кстати, спасибо, что позвала Гермиону. Ни за что, Гарри. Я бы все равно напросилась к вам в купе, так как страсть как не люблю дементоров, а вот тебя они теперь избегают. Ничего страшного. Я думаю, скоро это все закончится, и их уберут обратно в Азкабан. Блэкманор, Кикимер, живо сюда. Фух, эй, молодая хозяйка, что за грязь ты тут развел? Немедленно все убрать, не видишь, у нас гости. Ты смеешь меня ослушаться? Молодая хозяйка теперь не Блэк, Кикимер так устал. Брак разорван, Кикимер, немедленно за работу. Август месяц, Бристоль. Особняк Забини производил впечатление на каждого, кто оказывался там внутри. В чем было дело, мало кто понимал, но все слуги, которые там работали хоть сколько-нибудь долго, регулярно покупали самые различные защитные амулеты и обереги. Причем зримых причин для такого страха, кажется, и не было, так как хозяева, большую часть года, показывались в доме нечастно, слуг чрезмерно не тиранили, погибших по непонятным причинам также не было, но все же подспудный страх давлел над прислугой, и больше полутора лет никто не выдерживал. Сам Блейз дома чувствовал себя совершенно нормально, ощущение прохладного покоя среди немного мрачноватого убранства устраивало его чуть более чем полностью. Домашних эльфов Забини не держали, и более того, магию дома также не практиковали, не испытывая в этом никакой нужды при том уровне сервиса, который им обеспечивали хорошо вышколенные слуги, нанимаемые в лучших агентствах подобного профиля. Разумеется, совсем без магии дом не обходился, но доступа в эти помещения услуг не было, и они ни о чем не подозревали. Блейз, как и его мать, прекрасно обходились в быту без магии, предпочитая покупать новое в случае его поломки, и по степени насыщения современными магловскими устройствами мало чем отличались от поместья обычных богатеев. Казалось бы, дом беззащитен перед магическими преступниками, но никто из промышляющих подобными делами не рискнул посетить этот особняк, Слишком уж плохое предчувствие посещало каждого, кто об этом задумывался. За несколько летних месяцев Забини сильно прибавил в росте и уже мало напоминал нескладного подростка, превратившись в стройного, чуть худощавого высокого юношу, выглядящего не по возрасту взросло. Взгляд темно-карих глаз, казалось, принадлежал человеку раза в два или в три старше, чем было реальных лет Блейзу Забини, и никто из слуг не называл его иначе, как господин, мастер Забини, не смея добавить эпитет молодой или что-то из той же серии. Всегда одевающийся в дорогие классические костюмы, Блейз сильно отличался от своих сверстников, как в магическом, так и магловском мире. Единственным изменением в стиле его гардероба стала широкополая шляпа и трость из черного дерева с серебряным набалдашником. Именно в таком виде он появлялся в свете. Строгий серый костюм, серый галстук, белоснежная рубашка, серая шляпа, черные ботинки и столь же черная трость. Незадолго до окончания последней недели лета он начал курить сигары, которые сам скручивает из табака, доставляемого с одного из островов в Карибском бассейне лично для него. Black Manor. Кикимера пора заменить, он стал совсем бесполезен. ХМ, он не справляется с самыми банальными вещами вроде поддержания порядка в пустующем доме. А ведь времени прошло всего-то ничего. Позови его, Беллу. Кикимер, сюда, живо. Пуф, мда, выглядит он действительно не очень здоровым даже для домового эльфа. Скажи, Кикимер, ты ведь не пытаешься сделать что-то такое этакое? Нечто, что поглощает все твои силы и потому препятствует должному выполнению твоих обязанностей. Что это значит? Ты вздумал меня предать, ушастое отродье? Стоять здесь, говорить правду. Петрификус Таталус, сейчас я тебя проучу. Подожди, Белл, мне кажется, я ему не нравлюсь, и он хочет кое-что от меня спрятать, кое-что, о чем ему запретили говорить и что он пытался уничтожить. Кикимер вздрогнул и впервые прямо посмотрел на того, кто прятался за личиной подростка, которого привела извечно диковатая дочь госпожи Вальбурги. «Ты не можешь знать, никто не знает, я, Кикимер, не скажет. Твоя верность Регулусу похвальна, но боюсь, что я не могу позволить тебе или кому-то еще уничтожить этот артефакт. У тебя же есть твоя каморка, или где ты прячешь этот амулетик?» Кикимер не скажет. Кикимер скажет, если хочет, чтобы останки Регулуса были возвращены в Монор и похоронены, а не оставались добычей инферналов, до тех пор, пока он сам таким же не станет. Видишь ли, Кикимер, мне прекрасно известно осколок, чьей души содержится в этом амулете, и как его уничтожить при необходимости я тоже знаю. Проблема в том, что необходимости в этом нет, и никто, собственно, не планирует освобождать или воскрешать Тома. Даже Белла избавилась от этой пагубной страсти к полумертвому. ТЦ, мог бы и не упоминать. Избавилась. Кикимер с сомнением посмотрел на дочку хозяйки. А как же метка? Метка, к сожалению, пока не убрана, но в самое ближайшее время возможное влияние через нее будет ограничено. И кстати, не думай, что если ты пережил глоток воды из мертвой реки, то тебя нельзя убить окончательно, уверяю тебя, даже призраки смертны. Патронус манифестация. Кикимер покажет. Вот и отлично. Белу, сходи, пожалуйста, с Кикимером и принесите медальон сюда. Сама знаешь, что я не могу отойти, а призывать патронус по три раза на дню ради подобной мелочи будет плохо воспринято. Часть 25. Предтурнирная суета. Август месяц, Бристоль. Манор Забини. Мэри Эдисон, которая работала служанкой в особняке Забини, попыталась сыграть на появившемся интересе к женскому полу со стороны Блейза. Более глубокое декольте, как бы случайно показанная голени часть бедра в красивых и дорогих чулках, классические методы золотодобытчицы должны были сработать на взрослеющем подростке как атомная бомба, но результат был не совсем таким, как она ожидала. Ей не только не удалось влюбить в себя по-взрослому ведущего себя подростка, но и даже наоборот, именно она попала к нему в подчинение и даже получила рабскую зависимость. В тот день, когда она планировала дойти до поцелуев и легкого питинга, Блейз пошел гораздо дальше и действовал так, что будто бы являлся очень и очень опытным мужчиной, который просто молодо выглядит, несмотря на прожитые годы. Она не знала, что сама идея попытаться улучшить свое благосостояние дорогими подарками или круглыми суммами денег возникла у нее благодаря тонким манипуляциям этого подростка. Разумеется, он не внушил это ей, но лишь усилил и так имевшиеся склонности к подобному поведению. Мэри сделала свой выбор сама, а потом все остальное, кроме воли господина, потеряло для нее всякое значение. Тот, кто теперь использовал облик студента Слизерина, наконец-то пробудился от многолетней спячки, в которую его загнала та, кого Блейз считал своей матерью. В действительности Блейза звали иначе, и никакой матерью то существо, что выдавало себя за роковую женщину, ему не являлось. Для оболочки, в которой находилась душа человека, известного под именем Блейз, и который совершил магический ритуал призыва духов предков, это существо было женой. Гибель мужчин, что подарили ей свои деньги, была необходима не только для получения наследства, но и для удержания в бессознательном состоянии вечного сна существа, являвшегося ее супругом, который очень вольно трактовал слова «супружеская верность», можно даже сказать, что он вовсе не подозревал о таком словосочетании. Семь смертей магов, семь душ, что по очереди обитали в теле ребенка, а затем подростка, до тех пор, пока мама не находила новую жертву, и они не переезжали, меняя имя, внешность и облик. Блейз опять превращался в ребенка и под новым именем учился в новом месте. Мама Блейза не брезговала и простыми смертными людьми, но это было менее выгодно по затрачиваемым усилиям, так как душа простеца не могла долго сдерживать настоящего владельца тела. Обессиленная Мэри Эдисон лежала на распростертой кровати в остатках своего особого костюма горничной, отключившись после того, как все закончилось. Тот, кто сегодня сделался ее господином и повелителем, встал с кровати и начал приводить себя в порядок. Блейз Забини, значит. Интересно, Дамблдор знал обо мне или это просто так совпало? Для мифического персонажа легенд и мифов было очевидно, что эта книжка с ритуалом попала к Блейзу не просто так, но что собственно пытался с этого получить директор Хогвартса, было пока не ясно. Ну да ладно, кого там он опасался? Гарри Поттер и его призванный дух? Судя по воспоминаниям, я был заточен раньше, чем этот персонаж умер, иначе я бы знал про этого Ла, столь свободно оперирующего атрибутами смерти. Судя по всему, он жил далеко от моих владений и скорее всего не поднялся выше среднего уровня, но я только проснулся и слишком слаб для явления себя во всей своей славе. Говоривший сам с собой юноша посмотрел на лежавшую без сознания молодую девушку и хлопнул ее по обнаженным ягодицам. Значит, пока остается только этот путь. Следующей жертвой Забини стала старший менеджер одной из гостиниц, где он снял целый этаж в одном из номеров, которого он оборудовал свой рабочий ритуальный зал, для тех вещей, которых нельзя было делать дома и особенно в присутствии матушки. После менеджера он также подчинил всех убирающихся у него служанок, что было совсем просто. К его сожалению, все они были простыми людьми и мало чем могли поспособствовать прямому усилению. Даже убиенных их ради крови, то это все равно ничего бы не дало из-за их пола. В качестве жертв на алтарь своего имени ему требовались маги или хотя бы ученики, или неинициированные одаренные дети. Хогвартс с одной стороны позволял получить доступ к большому числу слабых магов, но там был слишком плотный контроль и приносить в жертву студентов долго не получится. Но для нового Блейза это не стало препятствием, и он приступил к поискам очередной жертвы среди студенток-однокурсницы, учащихся годом младше. Забини мельком глянул на, как всегда, первой тянущую руку Грингер и обнаружил у той на руке узор, которого раньше не было. Месяцем раньше он бы только презрительно скривился от изуродовавшей татуировкой свое тело грязнокровки. Сейчас же он очень пристально вгляделся в знаки, в которые этот узор складывался. «ТЦ, кажется, кто-то поставил тебе защиту, девочка, а ты и не заметила?» Забини обвел взглядом класс, ища тех, кто мог бы это сделать, и отмечая известные элементы биографии родов и чем известны их представители. Очень быстро он отбросил всех, кто гарантированно не мог, и принялся за тех, кто мог бы захотеть. Тут поиск завершился очень быстро, так как Гарри Поттер почувствовал взгляд и резко обернулся. Дуэли взглядов и воли не получилось из-за вмешательства преподавателя, сходу списавшего с Поттера 10 баллов за отвлечение на занятиях. Забини не любил людей, умеющих чувствовать чужой взгляд, от таких всегда были неприятности или с ними были связаны какие-то сложности.